Глава 4. Машины идут на юг. Пыль от них в воздухе стоит круглосуточно. Снаряды, мины. Огромные ящики навалены выше бортов. Патроны в пластиковых коробках, гранаты. Цистерны с водой белые. Цистерны с топливом голубые. Фуры с провиантом. Много санитарок. Это грузовики специфические. Там баки с биораствором для тяжелораненых. Одна машина рассчитана на 12 человек. Машины идут без конца. Интервал 5 минут, пыль осесть не успевает. Идут днем и ночью. «Да», — говорит Юрка задумчиво, глядя на бесконечную пыль у дороги. «У кого-нибудь еще есть сомнения, что аэропорт нам придется брать?» Казаки сидят под брезентовым навесом за кривоногим столом. Это их столовая. Смотрят на дорогу. Если сомнения и есть, их никто не озвучивает. Карачевский, Саблин молчат. Курят. Только что пообедали. Сил нет болтать. Их вторую сотню выставили в боевое охранение. Стережет она дорогу. Все понимают, что это так. Для вида. Китайцам сейчас не до таких дальних рейдов. Просто сотня понесла очень большие потери за прошедшую неделю. Сотня уменьшилась больше, чем на четверть. Вот ее и вывели в охранение. Передохнуть. Их палатки стоят на каменистой возвышенности вдоль дороги. Чуть западнее, подальше от дороги, метров на 200, казаки вырыли окопы. Как и положено. С минными полями, вынесенными вперед детекторами движения и огневыми точками. Там дежурят повзводно. А пока один взвод сидит в окопах, три остальных взвода отдыхают. Пришел пулеметчик Костенков. «Ну, чего у вас тут? Опять машинками любуетесь?» Он садится на лавку рядом с Карачевским. Тот предлагает ему сигарету, но пулеметчик отмахивается. «Видеть их уже не могу». «Вы мне вот скажите лучше, нас пополнять будут?» Вопрос этот всем покоя не дает. Взвод потерял 7 человек. Из пулеметного расчета в 3 человека осталось 2. Из гранатометного расчета то же самое. Снайпер остался без второго номера, радиоэлектронщика нет, из 4 штурмовиков остались 2. Взвод даже нужное снаряжение и боеприпасы нести не может. Ясное дело, что пополнение необходимо. «Будут», — говорит Червоненко. «Кто же за тобой твои ящики будет носить?» Ящики с упакованными в пластик пулеметными лентами страшно тяжелые. Пулеметчикам всегда нужна помощь. Сами они, расчет из 3 человек, могут только пулемет и один ящик патронов нести. А одного ящика патронов, если не экономить, хватит на 10 минут боя. «Да лучше бы попозже», — вздыхает Володя Карачевский. Все с ним согласны. Все видят этот бесконечный поток машин, что идет на юг. Все понимают, что там будет. И чем дальше они будут стоять тут в охранении и ждать пополнения, тем меньше у них шансов угодить в кровавую кашу, что готовится там, на юге. «Не надейтесь!» Вдруг рушит их надежды Юрка. «Вот увидите, нас в самое пекло пошлют». «А чего нас?» Не согласен с ним Володя Карачевский. «Да не знаю», — отвечает Червоненко. «Просто попомни мои слова». «Нет, нам и так досталось мало, что ли?» Не соглашается с ним и Костенков. «Мы уже свое отгеройствовали». «Вот, вот поэтому нас в самую кашу и пошлют», — оживился Юрка. «Скажут, этим героям все по плечу. У них получится. Пусть идут». «Да брось», — машет на него рукой пулеметчик. «Ну тебя к черту с такими пророчествами! Вечно ты, Юрка, каркаешь, балабол». «Вот тебе и брось», — говорит Юрка, доставая сигареты. «Сигареты у него хорошие, офицерские. Вспомнишь потом мои слова». «Ладно, ладно». Костенков тянет руку к пачке. «Дай-ка офицерскую покурить». «А вот за балабола кури-ка свои, а не офицерские». Юрка скалится и прячет пачку в карман. «А вот жмот ты, червоненько!» — смеется Каштенков и говорит Саблину. «Чего ты с этим жмотом водишься?» «Со школы к нему привык», — отвечает таким. Казаки смеются, а Юрка достает из кармана пачку офицерских сигарет и выдает всем по одной. В последнюю очередь дает сигарету пулеметчику. «На! Только за то даю, что ты человек отчаянный. Глупый, но отчаянный». Саблин докурил красивую сигарету и пошел в палатку. Там хорошо. Там 27 градусов всего. Там можно скинуть броню и завалиться на прохладный брезент кровати. И выспаться по-настоящему. Спать не так, как спишь в окопе или в кузове грузовика, а по-настоящему. Почти как дома. Он так и сделал. Снял броню, лег на свою кровать и закрыл глаза. Тихо-тихо в палатке. Там, за ее чуть шевелящимися от ветра стенами, сидят говоруны и спорщики, а дальше шуршат траками грузовики, что везут свой тяжелый груз на юг. А над головой тихо урчит маленький вентилятор, что достали ловкие руки из старой маски и приспособили его к охлаждению палатки. Тихо. Не жарко. Спокойно. Вот и все, что нужно солдату для счастья. На ужин старый прапорщик Оленичев расстарался. Была тыква. Огромные оранжевые ломти, жареные с острым салом. Объедение. И кукурузный хлеб свежайший. А после повар принес две кружки и поставил их перед Саблиным и Карачевским со словами: «Это от полковника. За траншею». Аким и руку не успел поднять, как Юрка уже схватил кружку и стал нюхать содержимое. «Ну, чего там у них?» — спрашивает радист Семен Зайцев. «Ну, не водка точно!» — размышляет второй номер пулеметчиков Сафронов. «Кофе!» — говорит Юрка и ставит кружку перед Саблиным. А повар приносит тарелку, на которой лежат кружки свиной колбасы, а также маленькие бутербродики из хлеба и желтого повидла. «Ишь ты!» — восхищаются казаки. «А вон, а значит, как!» «Саблин, ты никак в офицеры мылишься!» — говорит радист. Аким молчит растерянно, смотрит по сторонам. А вот Володька Карачевский сразу хватает колбасу, пробует ее. «Не хуже домашней!» — говорит он и добавляет. «Пробуйте, казаки!» Это угощение не из дешевых. И у себя в станице казаки такое далеко не каждый день едят. Они скромно берут, каждый по кружочку. Юрка жует свой кусок и сразу критикует. «Перц-то насыпали, аж вкуса не чувствуется». «Нет, я дома не так делаю». Не все с ним соглашаются. Акиму вот колбаса понравилась. Он запил ее кофе. «Да, и кофе отличный. Терпкий, кислый. Настоящий». «Слышь, взводный», — говорит Каштенков, «а чё это Саблина так кормят? Не как в уряднике его прочат». «Точно!» — вдруг догадался Карачевский. «У нас во взводе ни одного урядника не осталось. Кто у нас сейчас замком взвода?» Прапорщик молчит поначалу, смотрит на Володьку неодобрительно, а потом и говорит ему, но больше Саблину: «Рано ему еще в уряднике. Пусть научится приказы выполнять». «А кого же тогда в уряднике назначат?» — спрашивает радист. «Да вон, Юрку», — говорит Каштенков. И все сразу начинают смеяться. Даже Аким смеется, хотя видит, что смех этот Юрке обиден. «Чего вы смеетесь, дураки?» — чуть обиженно бубнит Червоненко. «Знаете, каким бы я урядником был?» «Уж ты бы накомандовал! Всех извел бы своими разговорами», — говорит пулеметчик. «Эх, глупые вы люди», — машет рукой на казаков Юрка. «Счастья своего не понимаете». Это еще больше всех веселит. После ужина все собираются в охранение. Надевают броню, проверяют оружие, связь. Собираются так, словно на настоящее дело идут. Хотя понимают, что всю ночь будут курить да разговаривать в окопах. Но правило есть правило, а устав есть устав. Сменили третий взвод. Те ушли. Разбились сначала по точкам. А потом все опять собрались в кучу. Спать никому не хотелось. Снова болтали. В степи ночью хорошо. Совсем не жарко, можно шлем за спину откинуть. Тихо. Только саранча шуршит. На охоту вышла. «А что, степь еще не отцвела?» — говорит радист Семен Зайцев, поймав большую пушинку, что проплывала перед его носом. «Должна отцвести уже», — отвечает ему Петя Чагалысов. «Он один из самых опытных охотников среди казаков 4-го взвода. Он лучше всех знает степь». «А пух летит еще». Карачевский ловит еще одну пушинку. «То последние, наверное», — сказал прапорщик. Саблин поднимается над окопом ноги размять. Включает фонарь, что в охранении, конечно, делать нельзя, и смотрит на восток. А там сплошной стеной белая пелена из пуха. Ветер несет миллиарды пушинок на запад, и ветер этот крепнет. «Нет», — говорит Аким, — «не отцвела степь еще. Пух стеной идет». «Странно», — говорит Чагалысов, вставая рядом с ним. «Должен пух уже кончиться». Тут Саблин с ним полностью согласен. Это и вправду странно. Утром, еще до завтрака, когда они только вернулись из охранения, пришел сотник, с ним Колышев и старший прапорщик Оленичев. Построения не было. Их и первый взвод собрали в столовой, и сотник сказал: «Так, казаки, есть мнение, и я его разделяю, что два неполноценных взвода лучше свести в один мощный». Казаки насторожились. Аким смотрел на лица этих опытных воинов и видел, что эта мысль им сразу не понравилась. И первому, и четвертому взводу. Вот просто дальше и говорить ничего не нужно. Они дальше и слушать не хотят ничего. А Короткович продолжал, словно не видел недовольства. «Вот смотрите, у нас в двух взводах на два пулемета расчетов всего 4 человека, а на два гранатомета так и того меньше, всего 3 человека прислуги. То же самое и со штурмовыми, 5 штурмовиков на два взвода. Думаю, будет разумным свести всех в один взвод. Получится отличный ударный первый взвод, а четвертый взвод пока упраздним». И сразу ему в ответ: «Ну уж нет, так не пойдет», — говорит пулеметчик 4-го взвода Сашка Каштенков. «Почему нет? Основания для нежелания», — сразу требует сотник. Сашка сразу стушевался, не нашелся, что сказать. Но в 4-м взводе есть Червоненко. Уж ему-то всегда есть что сказать. И причем по любому поводу. «А чё это первый взвод получится? Почему не ударный 4-й взвод?» «Что ж ты за бузатёр такой, Червоненко?» — говорит старший прапорщик Оленичев. «Чего ты бузу поднимаешь? Ну как, по-твоему, может быть 4-й взвод, если первого не будет? Цифры-то! Цифры в школе учил! С чего счет начинается?» «Разве Юрку такой ерундой проймешь? Он стучит себя по левой стороне пыльника. Там цифры и буквы. 2 ПКП, 2 СТ, 4 ВЗ. А цифры для меня начинаются с 4-го взвода», — говорит Юрка. «Я и Саблин, и Каштенков, все одного призыва, записались во 2-й пластунский казачий полк, во 2-ю сотню, в 4-й взвод. Чего это нам? В первый взвод переходить? Нет, мы не согласны». «Хватит тебе. Чего ты к цифрам цепляешься?» — начинает его успокаивать старший прапорщик. «А для меня они важны. Под этими цифрами мои друзья погибали», — говорит Червоненко. Самое странное, что подсотенный Колышев молчит, как в рот воды набрал. Наверное, сразу понимал, что казаки 4-го взвода не согласятся на такое сведение. А может, и самому ему это не по душе. И, как ни странно, Саблин тоже считает, как и Юрка Червоненко. И, судя по всему, Сашка пулеметчик и Володька Карачевский того же мнения. Аким оглядывает остальных своих сослуживцев из взвода и понимает, что все они считают так же. Никто из них не хочет, чтобы 4-й взвод упраздняли, даже временно. «Что за упрямый народ такой?» — с сожалением говорит сотник. «Ладно, черт с вами. Но теперь вы все равно будете одним подразделением, хоть по бумагам будете разными. Старшим назначаю прапорщика Михеенко. Разберитесь с расчетами пулеметов и гранатометов». «Есть, есть, есть!» — звучат голоса казаков. Сотник хотел было уже уйти, но остановился. «Да, чуть не забыл. Пополнения не будет. И после завтрака снимаемся. Идем на юг». Командование уходит, а казаки остаются. Стоят молча. Первым прерывает молчание, конечно, Юрка Червоненко. «Ну, что я вам говорил? А вы мне балабол, балабол. Так и пойдем всей кучей в самую кашу. Первыми пойдем». «Юрка, когда же ты заткнешься уже, а?» — отвечает ему Каштенков невесело. Всем остальным тоже невесело, как и пулеметчику 4-го взвода.